Я вас хочу еще раз приветствовать любовью Иисуса Христа. Слава нашему Господу! Сегодня такое прекрасное время, да, когда служение доверили в руки молодежи, молодых братьев, сестер. Но я знаю, что для Господа каждый, кто хочет, чтобы Бог его использовал, каждый человек, неважно в каком возрасте, в каком материальном положении, в семейном положении, для Господа прежде всего важно наше сердце, наша готовность, наше желание. И каждого из вас, братья и сестры, я хочу вас вдохновить. Каждый, где бы ты сегодня ни сидел, на какой лавочке, на каком стуле или где бы ты ни слышал, сегодня Господь, Он хочет и может использовать именно тебя. Сегодня ты ценен в Его очах. Сегодня ты есть большое благословение для церкви. И Бог через именно тебя может вдохновлять, может благословлять. Вот я сегодня слушал свидетельство сестры Насти. Знаете, я вспомнил одного пророка, Иеремию, который говорил, что не буду я больше говорить о нем, и во имя Его. Но был в костях моих как бы огонь, который я не могу удержать. Я не мог его более удерживать. Знаете, может быть, Господь что-то совершил в жизни твоей. Может быть, у тебя приходили какие-то побуждения, что-то кому-то сказать, выйти даже сюда засвидетельствовать, просто вдохновить кого-то. И ты ходишь год, два, три и не говоришь. Дорогой брат и сестра, возможно, этот огонь, он есть в твоих костях, не удерживай его. Я иногда размышляю, думаю, Господь, для чего ты, может быть, допускаешь такие ситуации в жизни, когда тяжело? И я прохожу их, да, мне не нравится, это мне неприятно. Но я понимаю, что, может быть, потом придет тот момент, когда другой брат, другая сестра будут нуждаться в слове, а ты уже такое проходил. А у тебя уже был такой опыт, и ты подойдешь, ты скажешь, сестричка, я знаю, что нужно делать. Господь меня уже проводил, и ты поддержишь, и Бог через тебя исцелит душу. И Бог через тебя поддержит. Так что, братья и сестры, я вас вдохновляю, чтобы вы не удерживали то, что Господь вам дает. Пока есть время сейчас, не завтра, не когда-то, есть время сейчас. Пусть Господь благословит вас, чтобы вы не удерживали это, но служили тем, чем вам Господь дает во славу Его. Потому что народ, он нуждается в ободрении, в укреплении. И через каждого из нас это может делать наш Господь. Я хотел бы коротко говорить на, не знаю, тему. Я назвал эту проповедь «Неужели ты так сильно огорчился?» «Неужели ты так сильно огорчился?» Эта фраза не мною придумана. Я буду читать место Священного Писания. Это книга одного пророка, имя которого на иврите звучит как «голубь». Если, может быть, вы знаете, о ком речь, это пророк Иона. Это был хороший человек, муж Божий. Господь ему дал особое поручение – и вы знаете, как он его использовал, да, сначала не захотел. Давайте прочитаем. Книга пророка Ионы, 4 глава. Я буду читать с 5 стиха. «И вышел Иона из города, и сел с восточной стороны у города, и сделал себе там кущу, и сел под нею в тени, чтобы увидеть, что будет с городом. И произрастил Господь Бог растение, и оно поднялось над Ионою, чтобы над головою его была тень, и чтобы избавить его от огорчения его. Иона весьма обрадовался этому растению, и устроил Бог так, что на другой день, при появлении зари, червь подточил растение, и оно засохло. Когда же взошло солнце, навел Бог знойный восточный ветер, и солнце стало палить голову Ионы, так что он изнемог и просил себе смерти. И сказал, лучше мне умереть, нежели жить. И сказал Бог Ионе, неужели ты так сильно огорчился за растение? Он сказал, очень огорчился, даже до смерти. Очень огорчился, даже до смерти. Знаете, Господь однажды проговорил в сердце Ионы, я напомню кратко эту историю, да, чтобы экономить наше время. Господь, Он напомнил в сердце Ионы, Он сказал ему, встань, иди в город Ниневию, в город великий, и проповедуй там. Иона, вместо того, чтобы сразу идти в Ниневию, он садится на корабль, который отправляется в Фарсис, там спокойно засыпает, на море случается буря. Мы знаем эту историю, да, корабельщики его выбрасывают, буря утихает. Потом Бог повелевает киту, он его проглатывает, потом выплевывает на берег. И вторично Бог повелевает, Ионе говорит опять, встань, иди в город Ниневию. Иона идет со второй попытки, да, в этот город, начинает там проповедовать, сколько можно, написано, пройти за один день. Он там ходил, и он проповедовал. Его проповедь, она не была, может, какой-то длинной. Она заключалась в простой фразе. Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Мы знаем, что после этих слов мэр, по нашему языку, если так брать, мэр города Ниневии, да, царь, он очень, как его это слово коснулось, жителей коснулось, они повелевают брать пост, они смиряются пред Богом, каются. И написано в 3 главе, последним стихом, увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. То есть Господь пророчествовал, да, через Иону, что будет сейчас разрушение города, но потом Господь увидел сердца людей, увидел, что они смирились, и Бог отменяет. И вот 4 глава, она как раз начинается с того, что Иона, он понимает, что Бог отменяет это наказание. И написано, очень был Иона огорчен этим и раздражен. И вот с такими мыслями, что почему Господь отменил это наказание, Иона идет, и мы, то, что мы прочитали, делает себе кущу, садится с восточной стороны города и начинает смотреть, что же будет с городом. Почему Иона огорчился? Потому что по его меркам, по критериям Ионы, как он себе видел, то Господь несправедливо милует этот город. Иона считал, что этот город достоин наказания. Почему Господь такой милостивый? Что Господь слишком хорошо относится к этому городу, что его все-таки нужно было разрушить. И он огорчило, что, мол, я так старался, я так ходил, проповедовал, и все равно Господь один результат, ты же знаешь. Ты все равно этот город хотел помиловать, а они такие. Знаете, я вижу, что на протяжении нашей христианской жизни Господь, Он учит нас поступать, как Он. Написано, имейте те же чувствования, что и во Христе Иисусе. Знаете, характер Бога, мы читаем в пророках, да, когда говорит, я трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит. Знаете, зачем людям нужна трость надломленная, да? Трость – это такая палочка, на которую опирались. Если она уже надломленная, она теряет свое свойство, она никуда не годится, казалось бы, только выбросить. Но вы знаете, Господь, дорогие братья и сестры, Он смотрит не так, как человек. Господь, Он Бог милостивый и долготерпеливый. И, может быть, знаете, я, ходя в церковь, я, может быть, вижу тех людей, которые по моим меркам недостойны того, чтобы приходить сюда. По моим меркам недостойны даже более, чтобы Господь их как-то использовал. А вы знаете, Господь поднимает, а Господь ведет, и Господь ставит новых служителей из них. Хотя по нашим человеческим меркам нам кажется, что эти люди, они никуда не годятся. Но, братья и сестры, первый урок из этой истории хотел бы, который, чтобы мы извлекли, я прежде всего, чтобы мы с вами научились смотреть на людей глазами Божьими. Чтобы мы сегодня видели в каждом человеке, что Господь, Он какую-то вложил цену, Господь создал, да, послал единого Сына Своего Иисуса, и Он пролил кровь. Не только за тех, кто здесь сидит, но и даже за последних грешников, которые кажется, что они недостойны. они не годятся. Но в глазах Божьих это ценность. И в глазах Господа этот город Ниневия, это был большой ценностью. Господь не хотел вот так просто его погубить. Но Господь являет милость этому городу. И Господь его спасает. И Иона очень сильно огорчается. Вот такое вот огорчение приходит в его сердце. Вместо того, чтобы порадоваться за город, вместо того, чтобы наоборот благословить Бога за его милость, Иона, его реакция, ну, такая, нам может быть даже непонятно. Он идет, садится, делает себе кущу и смотрит, что же будет с городом. Интересно, мы прочитаем далее. Я напомню, тема нашей проповеди «Неужели ты так сильно огорчился?» Да, первое, что огорчило Иону, это то, что Бог несправедливо поступил с городом. И мы читаем второе огорчение Ионы. «И произрастил Господь Бог», это 6 стих, «растение, и одно поднялось над Ионою, чтобы над головою его была тень, и чтобы избавить его от огорчения его». Иона весьма обрадовался этому растению. «И устроил Бог так, что на другой день при появлении зари червь подточил растение, и оно засохло». Знаете, Иона сидит, смотрит на город, ожидая чего-то. И вот представьте, при появлении зари Иона просыпается и видит, что Бог произрастает какое-то растение. И это было, наверное, прекрасное растение, оно давало хорошую тень. И вы знаете, Иона уже, казалось бы, забывает, да, за город написано, очень обрадовался Иона. Очень он стал рад, что этот кустик перед ним вырос, да, что это растение появилось, что можно в его тени укрываться. Казалось бы, Иона обрадован. Но вот не тут-то было, Господь посылает, написано, устроил Бог так, что при появлении зари червь подточил растение, и оно засохло. Знаете, переводя на нашу жизнь, и опять же вспоминая нашу тему, неужели ты так сильно огорчился? Я вижу, что иногда в наше сердце, по нашему жизненному пути, приходят совершенно не те огорчения и переживания, которые должны быть. В наше сердце приходят огорчения и переживания совершенно по тем вещам, по которым далеко не нужно огорчаться. Знаете, что такое было это растение? Написано дальше, Бог говорит, ты очень сильно огорчился над этим растением, над которым ты даже не трудился. И он, по сути, ничего не вложил в это растение. Он просто проснулся, оно есть, потом он просыпается, его уже нету. И это принесло очень сильное огорчение. Так что Иона даже говорит, лучше мне умереть, нежели жить. Знаете, враг, он может этим пользоваться, он может посылать нам такие ситуации, в которых по мелочам, вместо того, чтобы наше сердце переживало за наших родных и близких, вместо того, чтобы наше сердце переживало, почему Господь мало действует через мою жизнь, мы начинаем переживать по таким мелочам, которые не влияют ни на духовную жизнь, ни даже на материальную, казалось бы, а просто нам портит настроение. Я приведу вам такой случай со своей жизни. Это довольно свежий случай, он со мной произошел, поэтому я могу об этом рассказывать, чтобы вы не делали так, как я. Иногда, знаете, на чужих примерах и ошибках учатся хорошо, лучше, чем на своих. Мы с моей женой поехали на свадьбу одну, это было христианское прекрасное бракосочетание, мы там пели, мы много кушали, знаете, это Западная Украина, там обильные столы. Этот вопрос там очень хорошо поставлен. Там накормили, все нормально. Знаете, наступил, это были мои родственники с Таниной стороны. Наступил конец уже, все начали потихоньку расходиться. Еды очень-очень много на столах пооставалось, самой различной еды. И вы знаете, нас как бы попросили, ну, поубирать, помочь, да? Ну, мы как родственники не смогли отказать. И вы давай так ходить по всем столам, как бы собирать еду в кулечки, ну, то, что осталось, может кому-то раздать. И там был такой отдельный стол стоял со сладкими вещами, с фруктами, сладости, торты разные, конфеты, чаи. И вот знаете, я на этом столе с самого начала увидел, как мой тесть купил такую банку кофе, хорошего, импортного, дорогого кофе. Его кто-то там пил, кто-то не пил. Но там оставалась так хорошая часть этой банки. И знаете, я себе думаю, ну раз это мой тесть купил, значит, эта банка принадлежит ему. И я себе так настроился. Моя такая была цель, эту банку кофе забрать. Я... Всю семью, 100%. Я вот так вот на свадьбу просидел полсвадьбы, думал, что это банка моего тестя. Думаю, как мы завтра с ним утром прекрасно выпьем этот кофе, пообщаемся. Я, может, засвидетельствую ему за этой чашкой кофе. И вы знаете, я так начал смотреть. Свадьба закончилась, мы начинаем собирать столы. Смотрю, кто-то еще подходит себе, приготовляет там напитки какие-то. Думаю, ну чуть позже соберу. И тут я смотрю, пока я занялся теми или иными делами, подходит один молодой человек. И вот так вот все собирается со стола, и моя банка кофе тоже уходит туда. Братья и сестры, я просто вам вот перед Богом свидетельствую. В моем сердце поступило такое огорчение и ненависть на этого человека. Я целый вечер ходил. Я думаю, ну как он мог? Он ее не покупал, он ничего не вложил. Как он мог забрать эту банку кофе? Дорогие братья и сестры, это было искреннее переживание моего сердца. У меня пропало настроение, мне не важно было, что там моя сестра вышла замуж. Я это все уже забыл. Мне было важно, что я не получил эту банку кофе. Саша, он верующий? Этот человек неверующий. Знаете, братья и сестры, я целый вечер промучился. У меня не было вечером хорошей молитвы. Не было желания читать слово. Не было никакого настроения. Я понимал, и тут мне... Просто приходят на память вот эти слова с пророка Ионы. Неужели ты так сильно огорчился? Вы знаете, я не хотел слышать то, что мне пришло. Я понимал, что я очень сильно огорчился. Я знал, что я 100 раз был прав, потому что тот человек, это ему не принадлежит, это принадлежит моему тестю. И я все правильно себе спланировал. Вы знаете, с такими мыслями я лег отдыхать. На утро я просыпаюсь. Немножко мне стало лучше. Но все равно я понял, что как бы оно у меня не прошло до конца, моя горечь. Вы знаете, наступило время примерно часов 11 дня, и к нашему дому подъезжает машина, автомобиль. И приезжают те родственники с той стороны, которые были родственники этого дяди, который забрал эту банку кофе. И они приезжают, там какие-то дела решили финансовые с родителями. И эта женщина, она верующая, кстати, которая приехала, она говорит, послушайте, я хотела извиниться. Мой брат вчера столько набрал всего, говорит, оно же нам не нужно совершенно. И она начинает выгружать так вот с машины продукты, выставлять на стол. И смотрю, моя банка кофе возвращается на место. Дорогие братья и сестры, и Бог в тот момент еще раз ко мне поговорил. Неужели ты так сильно огорчился? Знаете, друзья, может быть, это произвело улыбку на ваших сердцах, это слава Богу. Но я понимаю, что иногда в нашей жизни... Вот такие вот банки кофе, они портят нам настроение, то, которое совершенно не нужно огорчаться. Понимаете, что пророк Иона, он над этим растением совершенно не трудился, оно ему не нужно было. У него была куща, под которой он прекрасно сидел. Он покоился в этой тени, все было нормально. Но вот его задело, что это растение появилось и исчезло. Дорогие братья и сестры, враг сегодня этим пользуется. Он хочет отнять у тебя радость спасения. Он хочет отнять у тебя молитву и чтение Слова Божьего по каким-то мелочам, по которым тебе не нужно распыляться. Он сегодня хочет, чтобы ты переживал, чтобы ты носил в сердце огорчение по вот таким вот вещам, по которым не нужно тебе огорчаться. Господь сегодня хочет спросить тебя, неужели ты так сильно огорчаешься? Неужели тебя может что-то еще огорчать, кроме того, что ты не видишь, как твои родственники еще не здесь? Как ты видишь, что еще нужно молиться за войну, чтобы она закончилась, да? Чтобы нужно еще о чем-то молиться, а мы начинаем, братья и сестры, распыляться на те вещи, о которых не нужно думать. Пусть Господь благословит, чтобы нам иметь чувствование Христово, чтобы нам понимать, что если в нашей жизни что-то и допускается, и мы не понимаем для чего, и мы не понимаем сейчас, то, братья и сестры, есть тот Господь, который сотворил тебя и меня. Есть тот Христос, который знает лучше твое сердце. Есть тот Господь, который не оставит тебя и не покинет. Который даст тебе 1000 раз лучше, чем ты думаешь, да? 1000 раз больше, чем ты помышляешь, и намного-намного больше материально, и физически, и духовно Он благословит тебя, если ты останешься Ему верен, если ты не купишься на эту дешевую удочку, которая предлагает своими силами решить, своими что-то как-то помочь ситуации. Да благословит нас Господь. Знаете, я хотел бы сейчас с вами молиться о том, что Господь, я хочу, чтобы Ты сегодня меня использовал. Я хочу, чтобы у меня были те чувствования, какие были у Христа. Чтобы у нас не было вот этих пустых огорчений. Чтобы не было пустых ссор, пустых соблазнов, братья и сестры. Это сегодня не нужно тебе и мне. Это сегодня не назидает нас, друзья, но наоборот разрушает. А созидает нас сегодня единая молитва. Созидает нас сегодня вот такие свидетельства, когда братья и сестры, они с этого места приходят и свидетельствуют о славе Божьей, о силе в Его, в нашей жизни. И мы вдохновляемся этим. И мы хотим идти дальше. И хотим радоваться нашему Господе. Да благословит нас Господь. Давайте помолимся.